Влиятельнейший медиамагнат в Америке. Movies, yeah, знаменитейший актер в мире. Chaplin, you, и восходящая звезда, похитившая их сердца. So Кирстен Данст в роли Мэрион Дэвис. Эдди Иззард в роли Чарли Чаплина. Эдвард Херман в роли Уильяма Херста. Триллер «Смерть в Голливуде» на канале ТВ-1000.